Когда Христос начал говорить своим ученикам о своем втором пришествии, то сразу у них возник вопрос. «Скажи нам, — спрашивают они, — когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» В своем ответе им Спаситель упомянул целый ряд таких признаков, по которым люди узнают о близости его пришествия. О дне и часе этого события никто не может знать, а о близости его мы можем знать по определенным знамениям. И вот в нашей сегодняшней беседе я бы хотел привести один из многих признаков, который дает Слово Божье, по которому мы можем узнать, насколько близко пришествие Христа. Знамение, на которое я хотел бы обратить ваше внимание сегодня, это преследование детей Божьих. Накануне своей смерти Христос сказал своим ученикам: «Если меня гнали, будут гнать и вас». И немного позже, в этой же беседе, в горнице, он сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Однако тут Христос говорит вообще о преследовании своих последователей. Он об этом уже сказал в своей самой первой, как мы ее называем, Нагорной проповеди. «Блаженны изгнанные за правду! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня!» Так что гонение всегда было. История церкви написана кровью мучеников, и эта же кровь оказалась ее семенем. Читайте первые страницы ее истории в книге «Деяния апостолов», и вы обнаружите, что церковь вряд ли успела начать свое существование, как древний змей, дьявол, уже пытается ее уничтожить. Но та же история подтверждает слова Спасителя, что врата ада ее не преодолеют. Благодарение Господу за это. Но читая внимательно Слово Божие, вы убедитесь, что преследование последних времен будет, во-первых, особо усилено, и, во-вторых, оно будет распространено по всему лицу земли. Поэтому, зная, что ему осталось немного времени, враг не только удвоит свою ярость на Церковь Христову, но гонения последнего времени будут характеризоваться своей универсальностью. Слушайте, как ясно об этом говорит Иисус Христос. «Тогда, это в последнее время, до Его пришествия, будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Вы заметили? Всеми народами. Никогда еще в истории не было такого преследования верующих, как сегодня. Во многих частях земного шара верующий страдает за свою веру и свое свидетельство об Иисусе Христе. И вражеские силы безбожников усиливаются все больше и больше. Сегодня половина населения земного шара не имеют свободы распространять и исповедовать свою веру. И это только показывает, что мы приближаемся к концу времени, когда верующие будут ненавидимы всеми народами за имя Христово. В книге Откровения мы видим, что это преследование придет к кульминационному пункту, когда возьмет власть всемирный диктатор Антихрист. Тогда число мучеников достигнет своей полноты. Слушайте, как об этом говорит Иоанн. «И когда он, то есть Иисус Христос, Агнец, снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Когда будет дополнено число мучеников, тогда придет конец, великий день гнева Агнца, и кто сможет устоять тогда? Дальше, в 13 главе той же книги Откровения сказано, что Антихристу будет дано вести войну со святыми и победить их, и дана будет ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Опять мы видим, что это гонение будет вселенским. И тут следует отметить один важный факт, что враг бы не имел эту силу, если ему не дано было вести войну со святыми. Что это значит? То, возлюбленные, что враг не может ничего сделать детям Божьим без Божьего разрешения. Помните, как Господь сказал Смирнской церкви: «Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Заметьте, Он не предложил им какой-нибудь выход из этого испытания. Он не сказал, что если то или иное сделаете, то я сокращу, или я сохраню вас от этой участи. Нет. Но вы будете иметь скорбь, однако на назначенное мною время, дней 10. О да, возлюбленные, и во время ярости Антихриста Бог, Вседержитель, контролирует каждую деталь, каждое событие в жизни дитяти своего. Какое это утешение для чада Божия! Ничто не может коснуться моей жизни без воли моего Небесного Отца. Слава и благодарение Ему! Но чадо Божие может утешаться еще тем, что Бог не только позволяет испытания в его жизни, но что это особый знак его милости к нему. Да, нам суждено многими скорбями войти в Царствие Божие, но, дорогие мои, если это все, что мы можем знать, то в крайнем случае мы можем лишь примириться с нашей судьбой и пройти земное наше поприще без радости и внутренней победы. Что больше говорит нам Слово Божие? Оно говорит нам, что страдание ради Христа – это особая привилегия, дар Божьей любви к нам. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Видите, если оно дано, то это дар. И кто его дает? Бог. Мир этого не может понять. Что говорит Христос? «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Но это не все, что Христос сказал. Что говорит Он дальше? Слушайте. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Страдание за Христа – это особый дар, специальная привилегия, особо предназначенная честь самим Богом. Если так, если это особый дар от Бога, то как же его следует принять? С благодарением и с радостью, дорогие мои, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, говорит Яков. Да, возлюбленные, наступает такое время, и его отвратить и изменить никто не может. Когда убиваем, будет всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, которые приняли на себя начертание Антихриста. Дорогие мои, все эти предупреждения даны нам, чтобы мы были готовы к такой участи, чтобы мы знали эти факты и знали, как мы должны их воспринять. Очищенная через эти горнилы испытания Церковь Христова достигнет назначенной ей цели – быть подобной образу Сына Божия. Как говорит Слово Божие, «Ибо если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Никогда не забудем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А благо это значит уподобиться образу Сына Божия. Поэтому, если так, тогда, как сказано в другом месте, мы должны за все благодарить Господа, ибо такова воля Божия о нас. Павел и Сила в узах, они избиты, ранены, ноги их забиты в колоду. Враг как будто одержал над ними победу. И что же они делают? Зная, что и это включено в слово «все», они, молясь, воспевали Бога. Нигде не обещано, что если мы будем славить и благодарить Бога, то каждый раз последует землетрясение и физическое избавление. В одном, однако, мы можем быть уверены, что дух наш будет свободен при любых условиях жизни, когда мы принимаем все, касающееся нас, с благодарением из рук нашего Господа. Тут не лишнее указать на методы, употребляемые врагом против Церкви Христовой. Один из излюбленных методов дьявола против детей Божьих всегда было и будет клевета. Он назван клеветником братьев. И если он настолько дерзок, что день и ночь может обвинять детей Божьих перед Богом, то разве он постесняется опачкать и ложно оклеветать верующих перед людьми? Посмотрите, насколько усилена атеистическая пропаганда против верующих. Эта ложная и коварная пропаганда распространяется и через прессу, и другую литературу, и через радио, и телевидение. Всяким путем они хотят представить христиан или как малоразвитыми, или как отсталыми, или как врагов общества, тормозящих всеобщий прогресс, или изобразить их какими-либо мракобесами, излюбленные их выражения, то ли детоубийцами, все, чтобы настроить общественное мнение против них с конечной целью их уничтожения. Другой метод против верующих, к которому враг всегда прибегал, это физическая атака на них. Сколько было измучено, систематически уничтожено пытками, медленным истощением голодом, переутомлением в трудовых лагерях и прямым убийством. Это не история средних веков, но то, что практикуется в наш так называемый просвещенный и прогрессивный 20 век. Но враг рано или поздно обнаруживает, что эти два метода всегда приводят к обратным результатам, чем он ожидал. Они только укрепляют верующих, очищают их среду от плевела и в конечном итоге умножают их ранги. За каждого верующего, падшего под мечами палача, встают десятки, сотни и даже тысячи новых борцов за истину. Видя свое поражение, враг тогда прибегает к третьему методу, то есть к инфильтрации в общество верующих. В общины верующих проникают лжебратья, которые вовсе не братья, а предатели. И этот метод инфильтрации в наших средах должно побуждать нас к еще сильнейшей бдительности. Посмотрите, как часто в своих беседах о втором пришествии, проповедями, увещеваниями, Христос призывает к бдительности. «Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Да, и Христос имел своего предателя в своем самом интимном кругу избранных учеников. Можем ли мы ожидать менее? Если мы будем бодрствовать, то это не значит, что враг не проникнет, но такое бодрствование необходимо, чтобы мы его распознали и имели силу противостоять его коварству. Дорогие мои, мы живем во время самых больших преследований и гонений в истории Церкви, и это противодействие врага является одним из знамений времени. Это начало того всемирного преследования христиан, когда дети Божьи будут ненавидимы всеми народами. Но возлюбленные, слова «не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть» принадлежат не менее нам, чем гонимой Церкви первого столетия. А подумайте, дорогие мои, кто их сказал? Их сказал первый и последний, который был мертв и все жив. Какое дивное значение имеют эти слова для нас. О, чудное прозвище нашего Спасителя! Как много оно говорит гонимой церкви всех веков. Это представление Христа гонимой церкви говорит нам о том, что Он является властелином ее. Все, касающееся ее, касается его. Я первый и последний. Это значит, что все под его контролем с первой нашей встречи с ним и до последнего момента нашей земной жизни. Да, когда окончится труд мой земной, дашь мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с ним пребывать и вечно славу его созерцать. Слава ему вовек. Итак, дорогие мои, не менее здесь на земле Христос всегда со своим народом. Ни один волосок не спадет с нашей головы без его воли. Он ничего не допустит в жизни своего чада без своего изволения. Так говорит первый и последний. Какое это утешение для каждого из нас? Се я с вами до скончания века. И последние слова, сказанные Спасителем этой гонимой церкви первого столетия, «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни», не без значения. Именно этой церкви Спаситель сказал эти слова. И как же нам быть верным до конца? Чтобы быть верным до смерти, значит быть уверенным, уверенным, что твой Господь всегда с тобою, что любовь Его неизменна, что Он верен до конца. Препятствие для такой уверенности может быть только с нашей стороны, когда наша отдача Ему не стопроцентная. От нас Он требует все. Если мы думаем, что мы можем служить Богу и миру одновременно, то этим мы обманываем никого иного, как самих себя. Откроем Ему сердца наши, дорогие мои, и дадим Ему удалить все негодное в нас, чтобы мы остались верными Ему, единому Богу нашему, Иисусу Христу, в Его пришествии. Но среди моих радиослушателей есть и те, которые не знают Господа. Вы еще никогда не имели личную, живую, актуальную встречу с Ним. Мой друг, если ты один из таковых, приди к Нему сегодня. Он жаждет твоего спасения. Знай, что если ты не обратишься, не покаешься, то ты погибнешь в вечном мучении с дьяволом и его ангелами. Не пренебрегай любовью Христа, светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Пока еще день благодати, войди в отверстую дверь. Он тебя любит, он сам тебя ждет и готов принять таковым, как ты есть. Аминь.